Глава 12. Последующие 2 или 3 дня Артур Барден провел в состоянии крайней неопределенности, однако желание вновь увидеть Маргарет сделалось настолько непреодолимым, что победило все доводы рассудка. Он поехал в отель «Картон» и осведомился о миссис Хаддо. Портье доложил, что Хаддо уехал, и возникла надежда застать Маргарет одну. Небольшая хитрость помогла Артуру не сообщить своего имени, назваться другим. Когда его проводили в ее номер, Маргарет бесцельно сидела у стола, не читала и не работала. «Вы предложили мне навестить вас», — поклонился Артур. Маргарет молча встала. Смертельная бледность медленно заливала ее щеки. «Может, сядем?» Она кивнула. Несколько минут они смотрели друг на друга. Артур вдруг забыл все, что хотел сказать. Невыносимо было чувствовать себя чужим ей. «Зачем ты пришел?» — спросила она хрипло. Оба понимали невозможность свести эту встречу к светской болтовне. Общими вежливыми фразами не разрядишь тягостную обстановку. «Думал, что смогу помочь тебе», — с трудом выдавил он. «Мне не нужна твоя помощь. Я совершенно счастлива, и мне нечего тебе сказать». Произнесла это быстро, возбужденно, глаза с тревогой устремлены на дверь, словно она опасалась, что кто-то войдет. «Я уверен, что нам многое надо сказать друг другу», — настаивал он. «Если тебе неудобно здесь говорить, может, приедешь ко мне?» «Он узнает», — вдруг воскликнула она, как будто слова эти вырвали силой. «Думаешь, от него что-нибудь можно скрыть?» Артур взглянул на нее. Он был поражен ужасом, отразившимся в ее глазах. При ярком свете дня стали особенно заметны перемены, происшедшие в ее лице. Оно было искажено, как у человека, постоянно преследуемого страхом. Артур отвернулся. «Хочу, чтобы ты знала. Я ни в коей мере не виню тебя за то, что ты совершила. Никакой твой поступок не может ослабить моей любви к тебе. Зачем ты пришел сюда? Зачем мучаешь меня такими словами?» Она внезапно нервно заходила по комнате и разразилась потоком слов. «Если ты хотел наказать меня за боль, которую я тебе причинила, можешь торжествовать. Сьюзи пожелала мне испытать всю муку, которую я заставила тебя вынести. Если бы она только знала». Вдруг она упала перед Артуром на колени и схватила его руки. «Думаешь, я не понимала? У меня сердце обливалось кровью, когда я видела твое изможденное лицо и измученные глаза. Да, ты изменился. Никогда бы не поверила, что человек может так измениться за несколько месяцев. И это я во всем виновата. О, Артур, Артур, ты должен простить меня и пожалеть. Но я ни в чем не виню тебя, дорогая». Она испытующе на него посмотрела. Теперь в ее глазах возник странный блеск. «Ты только говоришь так, но на самом деле так не думаешь. И все же, если бы ты только знал, что я перенесла из-за тебя...» «Что ты хочешь этим сказать?» «Хаддо никогда не любил меня. Он никогда и не вспомнил бы обо мне, если бы не хотел лишить тебя того, чем ты больше всего дорожил. Он ненавидит тебя и сделал меня такой, какой я стала, чтобы доставить тебе страдания. Это не я лгала и предала тебя, причинила тебе такое горе». Она поднялась с колен и глубоко вздохнула. «Однажды мне показалось, что он умирает, и я помогла ему, привела в студию, подала воды, и он приобрел надо мной страшную власть. Я стала воском в его руках. Вся моя воля исчезла, я должна была выполнять его приказания. А если пыталась сопротивляться...» Ее лицо исказилось болью и страхом. «Тогда я все поняла, что в тот день, когда Хаддо притворился умирающим, он просто разыгрывал меня. Это он отослал Сьюзи, послав ей телеграмму, якобы подписанную ее приятельницей, имя которой он увидел на фотографии. И я слышала, как покатывался он со смеху над теми, кого так ловко одурачил». Она вдруг умолкла, задрожала и посмотрела на дверь. «Возможно, это он сейчас заставил меня утверждать, что никогда не любил меня, чтобы доставить тебе еще большую боль. Теперь ты знаешь, что моя жизнь стала адом, а его месть совершилась. «Месть? За что?» «Разве не помнишь, как однажды ты избил его? Теперь-то я хорошо его знаю. Ему ничего бы не стоило убить тебя, но это не насытило бы его ненависть. И в 1000 раз больше удовольствия доставила ему возможность наслать на нас обоих эту муку». Она словно бы обезумела. Впервые заговорила обо всем происшедшем, и то, что так долго копилось в душе, прорвалось. Артур попытался успокоить ее. «У тебя расшатались нервы. Постарайся взять себя в руки. В конце концов, Хаде такой же человек, как и все. Да, ты всегда смеялся над ним, не желал прислушаться к тому, что он говорит. Но я-то знаю, и пусть не могу объяснить свое знание, хотя и понимаю, что все это против здравого смысла, но я своими глазами видела такое, что не поддается никакому объяснению. Говорю тебе, Хаде обладает чудовищной силой».